Глава 49. Продать душу. Виктор. Позвонив Андрюхе с Сергеем, даю распоряжение о том, чтобы сняли по Эве ориентировки. Поглаживаю ее влажные волосы, подтягиваю ближе планшет, продолжая разбирать сканы допросов по делу этой группировки. «Эва», практически беззвучно произношу я. «Эва, это ее имя, да, нежное, открытое, наивное, очень ей подходящее». Сведяк переносится свои красивые брови в разлет, застывает взглядом на противоположной стене, прячет взгляд, закрывает глаза. Плавно скользит мне за спину, руки ложатся на мои плечи. «Работай, Виктор, не буду мешать». Со стоном разминаю шею. Ее пальцы мягко массируют мои окаменевшие от усталости мышцы. Закрываю на пару минут глаза. От нее пахнет цветами и дождем. Очень хочу, но я стою на предохранителе, который в прошлый раз она сорвала. И я сожалею об этом теперь. А сейчас, пока я не отдал ей в руки Софии и пока не отмыл перед системой, не хочу ей позволять это делать. Не хочу, чтобы выкупала. Хочу подарить. Это так устроено, да. Если ты хочешь владеть чем-то ценным, в это надо вложиться перед тем, как взять. Пока что я не вложил по факту ничего, но взял много. И в результате практически потерял. Потерял бы, если бы не Диляра у меня в плену и София у Мамедова. Спину ломит. Я ложусь навзничь, чтобы видеть ее глаза. Спускаю с плеч плед. Мои веки становятся тяжелыми, взгляд спускается к затвердевшим соскам. «Не надо», — закрываю глаза. «Потому что ты устал, я все сделаю сама». Перекидывая через меня бедро, садится сверху, тонкий изгиб талии красиво переходит в идеальную линию бедра. Моя ладонь неконтролируемо изучает этот манящий изгиб. Не поэтому саживаю ее с себя. Опускает взгляд, снова прячась в плед. «Извини, за что?» «Это, наверное, из-за той женщины, которую ты провожал». «Что?» Прячет взгляд, щеки горят, а я уже и забыл, с ее появлением все стерлось. «Елена». «Ну, стимулирующе и требовательно подгоняю Эву. Это все, что ты скажешь мне на этот счет?» «Разве я могу тебе что-то говорить?» Вернув кольцо, отворачивается, разглядывая стену. «Я пришла просить, а не...» Взмахивает неопределенно рукой. «Требовать от тебя верности». Достаю из кармана колечко, со стуком кладу на стол. Вздрагивает, бросает взгляд и застывает. «О чем думаешь, Эва?» Рассеянно пожимает плечами, сердце стучит требовательно, перераспределяя кровь в моем теле совсем неподходящим сейчас образом. Но я смотрю на нее, и мое возбуждение тонет опять совсем в других эмоциях. Ничего не могу поделать. Мне нужна от нее отдача, иначе я загнусь, и я готов продать свою душу за это. Ее усталый взгляд блуждает. Ты не вернулась бы, да, если бы не дочь и сестра, горю я внутренне. Потому что даже сейчас, когда я очень крепко зафиксировал ее рядом, она эфемерна. Я никак не могу сжать в руках ее чувство, привязанность ко мне, как к мужчине, свою необходимость не этой трешовой для нее ситуации. И меня это уничтожает. Это превращает любую ласку от нее в пытку. Я бы побоялась прийти. Почему? Вот если откинуть, что я человек системы, просто мужчина. Но ты не просто мужчина. Откинуть страх пришла бы? Не знаю. Почему? Ретируется к стене, подтягивает колени, кутаясь в плед. Страх он разный. Женщина, которая ищет своих детей, не мыслит себе счастья с мужчиной. Ты просто все время повторяешь про себя: «Господи, забери все, отдай дочь». И в какой-то момент, будто эта жертва действительно может помочь, ты сама начинаешь отказываться от всего, разрушать себя. Только бы вернул. Ты начинаешь панически бояться всего хорошего, что происходит с тобой. И наоборот, все плохое воспринимаешь как жертву и готова терпеть. «Иди ко мне». Сжимаю ее в объятиях. Никаких жертв, слышишь? Ты больше не приносишь никаких жертв. Я сам их принесу за тебя. В моей голове гифка со стволом и мужским затылком. Я несколько распускаю курок, а потом заново. И еще раз, и еще. Мне мало убить эту мразь один раз. Прижимается губами к моим. Не позволяю углубить поцелуй. Оставляю свой на ее верхней опухшей от слез губки. Насчет кольца. Я уже все сказал и верен своему слову и тебе. Но если бы ты ревновал и рычал, требуя объяснений, был бы не только верен, но и счастлив, потому что это бы значило, что я твой. Опять ластится к моим рукам, как побитая кошка. У меня никогда не было, чтобы мой, я не умею, теперь есть. А та женщина прячет лицо в моих ладонях. Претендовала на твое кольцо, но я не отдал. Я могу надеть его обратно. Только если заверишь на него свои права, сам я настаивать больше не стану. Как? Даже не представляю, выкручусь сама. И снова сажусь за работу, ощущаю ее спиной. Ластится лицом по плечам, утыкаясь холодным носом в мою шею. Твердые соски скользят по спине через тонкую футболку. Это, признаться, чертовски отвлекает. В глазах искрит, я не вижу экран бука. Не согрелась? Халат принести? Согрей, шепчет ухо. Мои глаза закатываются от ощущений. Херовые у меня предохранители, некачественные, плавятся вместе с мозгами. Опять садится верхом, ловит мои губы, сжимаю за бедра. Пальцы проходятся по трусикам. Мокрые, с ними немедленно простудишься. Пытаюсь опять садить, но она крепко обнимает за шею, не позволяя. Я хочу обратно кольцо, настойчиво покусывает мои губы. Я хочу, чтобы ты был всегда мой. Ай, ладно, так себе выдержку у тебя, полкан, перед молоденькими серпками. Не сдержанно дыша, рву по бокам ее трусики, откидываю в сторону. Кровь бьет в пах болезненной тяжестью. «Маленькая ты, зараза!» — зло шепчу в ее шею, переворачиваю под себя. «Как ты посмела сбежать, м? Я чуть крышей не потек, я весь город перевернул, хорошо, не поубивал. Если ты еще раз, случайно не впиваясь, нежную шею под ее писк, что-то подобное». Рывком переворачиваю на себя и как следует прижигаю ей ладонью по круглой попке. Гашу возмущенные стоны агрессивными поцелуями, снова распиная ее под собой. Башню срывает от возбуждения, накатившего гнева от пережитого за последние сутки и расслабляющего осознание, что моя. Освобождаю член, упираюсь в мокрые губки и врываюсь в нее сразу и членом, и языком, и пальцами. Протыкая сжимающуюся попочку и присваивая еще и так. Кусая мягкие губы, рывками быстро вколачиваюсь, выпуская все напряжение, что сковало мое тело за эти дни. Моя. Царапая мои плечи, с криком выгибается, закатывая глаза и судорожно сжимая мой торс бедрами. Членом чувствую, как она пульсирует внутри и резко становится еще более мокрой. Прижав к себе за бедра, переворачиваю, вынуждая сесть сверху. Вот теперь сама, хриплю я, едва сдерживаясь, чтобы не улететь следом за ней. Мне мало. И мы сплетаемся пальцами, она плавно и очень красиво двигается сверху. Тяжело дыша, изучаю жадным взглядом все прекрасные изгибы. Красивая моя, нежная. Обрисовываю большим пальцем губы, скользя ими в манящий горячий рот. Оргазм подкатывает неожиданно, как удар в пах, от того, как она глотает глубже мой палец. Подхватив за шею, укладываю на себя. И, удерживая ее за бедра, снова разгоняюсь, закрывая глаза. И что-то шепчу ей, не соображая от удовольствия, что... Опять продаю душу, но должен же я отдать ей что-то ценное, пока не могу, дочь. Все, продано, тело взрывается. И я разбиваюсь очередной раз о дно своей пропасти, и не надо меня спасать. Я теперь тут живу, это мое. Я люблю тебя, закрой ей рот поцелуем, не смей отвечать, просто принимай. Укладываю рядышком, кутая ее в плед, надо работать. Бестолково листаю документы, мне надо в отпуск, долгосрочный, с ней. Ее пальчики, как паучок, добираются до кольца, стаскивает, не открывая глаз, зажимает кулак. Глажу по волосам, ладно. Вырубившись на пару часов, просыпаюсь, как от толчка, пора. Ополоснувшись в ледяном душе, чтобы взбордиться, выхожу с кружкой кофе в комнату, Эва распахивает глаза. «Мне пора». «Куда?» «Попробуем забрать Софию». «Можно я поеду тоже?» «Нет, Эва, глажу ее. Исключено. Ты будешь ждать здесь». «Пожалуйста, она же напугается, она маленькая девочка». «Эва, там будет детский психолог, самые лучшие врачи там буду я. И сразу, как она придет в себя, и врачи дадут отмашку, я ее привезу к тебе. Я наберу тебя по видеосвязи, и вы будете разговаривать всю дорогу». «Придет в себя?» — выбирается из моих рук Эва. «Что значит «придет в себя»?» «Послушай, газ — это риск, но меньше, чем перестрелка. Если в заложниках дети, мы почти всегда работаем с газом. Я не могу затевать с ними переговоры. Они дадут сигнал остальным. А нам надо накрыть одновременно три точки, или мы опять возьмем только часть группировки. Поэтому будет сразу захват, без переговоров». «Нет, нет, нет, отмени все, скажи мне адрес, я сама поеду туда». «Эва, он немногим опаснее, чем наркоз. Это безопаснее, поверь мне». «Она аллергик. Было несколько опасных ситуаций, был отек, ее едва откачали. А если что-то пойдет не так? А если ее не найдут быстро, там же счет на минуты? Пожалуйста, я умоляю тебя, нет». «Блядь». Падаю на спину рядом с ней, слепо глядя в потолок. Бойцы уже на точке, ждут только меня. Через 4 часа генерал ждет меня с успешным завершением операции и с готовым отчетом на свой последний доклад. Ровно в 11. И если я не отдам ему это успешное завершение, пиздец мне, а не генеральское кресло. «Пожалуйста», — плачет Эва, — «ты говорил, никаких больше жертв». И я молча считаю диоды на своей роскошной люстре под ее горькие рыдания. «Вот тебе и звезды на погоны, полковник. Продал душу. Беда». «Я говорил, принесу их сам», — сглатываю я. «Не будет газа. А что будет?» Прижимаю к себе, целую висок и шрам. «Все будет хорошо. Я что-нибудь придумаю. Жди дома. Я наберу тебя, отдаю ей в руки свой второй телефон. Приготовь для нас обед, пожалуйста. Хорошо?» Не знаю, как еще отвлечь ее, чтобы не сошла здесь с ума. Я отправлю к тебе Диляру. Еще раз впившись в горячие, отвечающие лаской губы, впитываю ее чувства. Быть может, последний раз, потому что сейчас я герой. А если я облажаюсь в этом сложнейшем раскладе, она меня возненавидит. И шансов у нас никаких больше не будет. Выхожу за дверь. Набираю Сергея. Отбой операции. Товарищ полковник, шокировано. Переносим на темное время суток. Это приказ. Есть.